Я каждый вечер вижу, как вы бегаете». «К сожалению, не каждый», — отозвалась она ровно. «У меня дежурство». «У меня тоже работа. Да я и не стал бы ни за какие коврижки заниматься бегом. Это скучно». Она промолчала. Они пробежали по двору, свернули, дорога пошла в гору. Падал мокрый снег, норовил залепить глаза. Летели брызги из-под подошв. «У меня даже кроссовок нет», — сказал Аспирин, бухая ботинками. Они пробежали мимо автостоянки, автобусной остановки, за угол и вниз, и снова по двору. Изо рта у Рины вылетали рваные облачко пара. Дорога пошла в гору, Аспирин чуть отстал, потом в два прыжка догнал Ирину, взял за плечи и развернул к себе. Снежинки блестели у нее на лице, в глазах отражались далекие освещенные окна. Он по медвежьей обнял ее, тонкую, напряженную, совершенно ничью. Ее губы растрескались, будто пустыня. Он вылизывал их, как собака, чужую рану. С неба валило, как из распоротой подушки, и снег не таял. Он проснулся в темноте и сразу понял, что Ирина тоже не спит. Было уже утро. Ворчали водопроводные краны, работал лифт, хлопнула дверь подъезда. Аспирин втянулся под одеяло, как улитка в домик. Не хотелось утра, хотелось покоя. Ирина не пошевелилась, он нашел в темноте ее плечо, покрытое гусиной кожей. «Тебе что, холодно?» «Нет, пора вставать». «Не пора», — пробормотал Аспирин. Ирина отстранилась, в темноте выбралась из-под одеяла, выскользнула из комнаты. Он успел увидеть ее силуэт на фоне дверного проема. Потом дверь закрылась. Он проснулся окончательно. «Доброе утро», — сказала женщина лет 40, высокая, с ростом со Аспирина. «Я доктор». На ней был форменный костюм с эмблемой на груди. Аспирин никогда не поверил бы, что врачам из районной поликлиники выдают такие прикиды. «А ты, Алена Гримальская?» Женщина профессионально оскалилась. «Здравствуй». Алена играла гамму, и быстрый взгляд поверх смычка, которым она окинула форменную женщину, не сулил ничего хорошего. Женщина хотела было подойти, но, сделав крохотный шажок, передумала и уселась в кресле напротив, делая вид, что внимательно слушает Аленины упражнения. Аспирина покоробила. Он предпочел бы, чтобы докторша сделала девчонке замечание, мол, взрослый человек с тобой здоровается, а ты. Но докторша слушала и скалилась, то есть вела себя именно так, как в представлении Аспирина ведут себя специалисты по детским психическим расстройствам. «А если девчонка не останавливалась, сейчас сыграет какой-нибудь страх? Или у Аспирина волосы встали дыбом, похоть?» Он занервничал не на шутку, но в этот момент Алена доиграла гамму, красивым жестом сняла смычок, выложила скрипку в футляр, уселась на диван, прижала груди мешутку молчаливого свидетеля этой сцены. «Это твой медвежонок?» — сладко спросила женщина. У Аспирина будто крыло мелькнуло перед глазами. Он вспомнил, как почти вот так же, в схожей ситуации, спросила о мешутке Ирина. Только Ирина не побоялась подойти. Ирина вообще ничего не боялась. Ей надо было помочь больному ребенку, и она, в отличие от форменной тетки, спрашивала без малейшего подтекста. Он вспомнил совершенно не кстати, какой бесконечно ласковой оказалась Ирина в постели. У него раздулись ноздри. Он вспомнил запах Ирининой кожи, вспомнил ее грудь кончиками пальцев, как пианист, а форменная тетка тем временем поманила Алену к себе. «Ну, давай посмотрим, как заживает твой шов». Алена секунду поколебалась, потом подошла, оставив мешутку на диване. Женщина смотрела и ощупала ее голову, покивала, пробормотала что-то себе под нос, попросила Алену показать горло, выслушала легкие. «Ты не боишься уколов?» — спросила веселым голосом. Алена подняла брови, женщина бодро рылась в своем докторском чемоданчике. Аспирин стоял совсем близко. На секунду она и докторша встретились взглядами. От страха и отвращения у него онемели мизинцы на обеих руках. «А зачем укол?» — невинным голосом поинтересовалась Алена. «Да ну, совсем не больно, быстренько!» — ворковала женщина, наполняя шприц. «Шов заживает не очень хорошо, есть опасность нагноения. Я вколю тебе замечательный швейцарский препарат, и ты уже завтра забудешь, как у тебя и что болело». «У меня уже и так ничего не болит», — сообщила Леня. «И в поликлинике нам сказали, что у меня заживает, как на собаке. Правда, папа?» Она смотрела аспирину в глаза и впервые называла его папой. Это был сигнал.